Глава 9. Нирманистический бодхисаттва получает еду. Далее почтенный Шарипутра подумал так. Если наступит час полуденного приема пищи, и если эти великие бодхисаттвы не встанут, то когда же они поедят? Далее, узнав умом мысли почтенного Шарипутры, Личхавский Вималакирти сказал почтенному Шарипутре так. «Достопочтенный Шарипутра, пребывай в полных освобождениях, тех восьми полных освобождениях, которые назвал Тадхагата. Не слушай учения с умом, в котором мелькают мысли о вещественном. Подожди минутку, достопочтенный Шарипутра, и поешь пищи, которую не пробовал раньше». Далее. Тогда Личхавский Вималакирти вошел в такое самадхи и сотворил такое чудо, явил тем бодхисаттвам и тем великим шравакам ту область мира, называющегося Сарва-Сугандха, высшее благоухание всех благовоний, которые мы обнаружим, если пройдем от этой страны Будды по направлению всех, сколько есть стран Будд, сколько песчинок у 42 рек Ганга. В ней сейчас пребывает, живет и обитает Тадхагата по имени Канхакута. В той области мира, от деревьев в той области мира, исходит благоухание, значительно более превосходное, чем благоухание, имеющиеся у людей и богов всех стран Будд 10 сторон. В той области мира не только нет шараваков и протека Будд, но даже их названий. Там собрались только сонма бодхисаттв, а Тадхагата Ганхакута получает их. Все домики в той области мира сделаны из благовонных материалов. Все места для прогулок и дворцы тоже сделаны из благовонных материалов. Запах той пищи, которую едят те бодхисаттвы, полностью наполняет неизмеримые области мира. В то время Тадхагата Ганхакута вместе с теми бодхисаттвами пребывал за трапезой. А тот, истинно вошедший в Махаяну, сын Бога по имени Ганхавьюка Адхана, совершал там подношение и почитал Бхагавана и тех бодхисаттв. Далее. Те, обладающие всем окружающим, увидели, как тот Бхагаван и те бодхисаттвы восседают за трапезой. Затем Личхавский Вималакирти сказал всем тем бодхисаттвам так. «Кто из вас, высшие существа, хочет пойти и взять еду из той страны Будды? Но по благословению Манджушри никто там не захотел». Тогда Личхавский Вималакирти сказал Манджушри Кумарабхоте так. «Манджушри, не робела ли это твоя свита?» Манджушри сказал, «Разве Тадхагата не сказал, не следует порицать необучившегося?» Далее, не вставая с той постели, Личхавский Вималакирти явил перед теми бодхисаттвами превосходно украшенные 32 признаками и 80 знаками превосходными тела иллюзорного нирманистического бодхисаттвы, имеющие цвет, подобный цвету золота. Он явился в таком виде, что все те окружающие потускнели. Затем Личхавский Вималакирти сказал тому нирманистическому бодхисаттве так. «Сын рода, ты отправляйся по направлению вверх, и когда минуешь столько стран Будд, сколько песчинок у 42 рек Ганга, обнаружишь, что там имеется область мира Сарвасугандха. В ней сейчас Тадхагата Ганхакута восседает за трапезой. Подойди к нему, поклонись, касаясь головой ног того Бхагавана, и скажи так: «Личхавский Вималакирти 100 000 раз кланяется, касаясь головой ног Бхагавана, и справляется о здоровье. Все ли у Бхагавана в порядке? Не беспокоит ли что? Как идут дела? Как жизнь? Наслаждается ли силой, блаженством и чистотой? Благополучен ли?» И говорит так: «Прошу уделить нам остаток от испробованной вами пищи. Скажи, благодаря тому в области мира, саха, будет совершено деяние Будды. Это приверженное нищему существу, эти приверженные нищему, низшему существа уверуют в великое. Повсюду распространится имя Тадхагаты». Далее, сказав Личхавскому Вималакирти: «Хорошо». Тот, нирманистический бодхисаттва, послушался его и, отвернувшись от тех бодхисаттв, обратив лицо вверх, обратился и отправился, но те бодхисаттвы не увидели его ухода и передвижения. Далее, добравшись до той области мира, Сарвасугандха, тот нирманистический бодхисаттва поклонился, коснувшись головой ног того Бхагавана Тадхагаты, Гандхакуты, и сказал так: «Бхагаван, бодхисаттва Вималакирти кланяется, касаясь головой ног Бхагавана, исправляется о здоровье. Все ли у Бхагавана в порядке? Не беспокоит ли что? Как идут дела? Как жизнь? Наслаждается ли свитой, блаженством? Наслаждается ли силой, блаженством и чистотой?